Глава 11, в которой Нушрук предлагает прекрасной даме стать королевой. «Мы погибли!» — в ужасе прошептала Ело. «Из этой комнаты есть только один выход — в зал!» «Тише, Ело! Нушрук, кажется, уже в зале!» Девочки стояли у тяжелой двери и настороженно прислушивались. Ело взглянула на подругу. Губы Оли сжались, а глаза сощурились, словно она что-то сосредоточенно обдумывала. Ело прикоснулась к ее плечу. — Оля, почему ты так спокойна? Неужели ты не боишься? Научи меня ничего не бояться. — Не шуми, — тихо сказала Оля. — Ну так я тоже буду смелой, — тряхнула Ело локонами. Я подберусь сейчас к Нушроку и узнаю, что он там замышляет. И прежде чем Оля успела что-нибудь сказать, Ело приоткрыла дверь и юркнула из комнаты. Спустившись на цыпочках со ступеней, Ело увидела на стене колеблющиеся тени Нушрока и прекрасной дамы и притаилась у колонны. Тень Нушрока со всклокоченными волосами и хищным загнутым к низу носом, была страшна. «Если вы не хотите есть, — зазвенел голос прекрасной дамы, — то выпейте немного вина, дорогой отец. Оно подкрепит вас». «Благодарю вас, дорогая дочь, но у меня мало времени, а сказать вам я должен много». «Я готова слушать вас сколько угодно, дорогой отец». «Наступило трудное время, дочь моя». — начал Нушрук. — Народ все чаще отказывается работать и повиноваться нам. — А кривые зеркала, дорогой отец? — Народ больше не верит этой выдумке, а не так. Только один король приходит еще в восторг от этих стекол. Горожане разбивают кривые зеркала прямо на улицах, не боясь стражников. А зеркальщики начали делать вот это. Нушрук что-то вынул из кармана и показал дочери. Ело увидела, как покачнулась на стене тень прекрасной дамы. «Правдивое зеркало?» — вскрикнула она в страхе. «Народ видит правду? Это ужасно, дорогой отец!» «Да, это ужасно, а не так. Мои зеркальщики больше не хотят быть покорными». «Их надо заставить быть покорными, дорогой отец». «Зеркальные мастерские уже оцеплены войсками». «Вы поступили, как всегда, благоразумно, дорогой отец». «Но это не все, дорогая дочь. Настало время поставить во главе королевства нового короля». Нушрук помедлил. «А может быть, королеву?» «О!» — воскликнула прекрасная дама. «Народ очень хорошо знает, что Топсет VII глуп. Его не любят и не признают. Мы терпели его до тех пор, пока все было спокойно, а сейчас на троне должен быть другой человек, умный, решительный и красивый». «Кто же обладает такими качествами, дорогой отец?» «Вы, дорогая, а не так». Прекрасная дама порывисто поднялась, и рядом с уродливой тенью Нушрока вырос ее стройный силуэт. «Вы шутите, дорогой отец?» «Нисколько! Разве вы не красивы? Разве ваш голос не звучит, как музыка? Какие речи вы сможете произносить с балкона королевского дворца? Постарайтесь только казаться доброй, дорогая. Все королевство должно знать, что вы щедро одаряете нищих. И, конечно, не кривыми зеркалами. Для этого надо немного денег. Совсем немного. У вас такой же холодный практический ум, как и у меня, а не так. С вашей помощью я прекрасно поведу дела и буду держать в повиновении все королевство. Скажите, согласны ли вы, моя дорогая дочь?» Прекрасная дама без слов наклонила голову, и Нушрук прикоснулся губами к ее волосам. «Обстоятельства вынуждают меня немедленно вернуться в город, а вам, а не так, надлежит немедленно минуты отправиться к Абажу. Вы удивлены? Он мой враг. Но сейчас мы должны действовать заодно. Вы отвезете ему это письмо, и я не сомневаюсь, что он поддержит нас. Чтобы ускорить свидание с Абажем, я советую вам воспользоваться подземным ходом. Кстати, вы возьмите у Абажа ключ, который подходит к замку на башне смерти. Я ему пишу об этом. Но какой подземный ход вы имеете в виду, дорогой отец? Удивленно спросила прекрасная дама. Старый подземный ход, построенный предками Нушроков и Абажей. Неужели вы не знаете о нем? Наши предки были связаны когда-то узами рыцарской дружбы и решили соединить свои владения подземным ходом. Он начинается в винном погребе этого замка и оканчивается где-то в саду Абажа. Теперь я вспоминаю, дорогой отец. О каком-то подземном ходе мне действительно рассказывали в детстве. Но мне всегда это казалось сказкой. Однако я очень боюсь темноты и крыс, дорогой отец. Право же, я не менее быстро доберусь до Абажа в своей коляске. Тем более у меня есть попутчики. В замке ночуют два королевских пажа, которые тоже едут к Абажу. «Что? Два пажа?» — пропищал Нушрок, и тень его с поднятой рукой на несколько секунд замерла на стене. «Сегодня два пажа бежали из королевского дворца. Они похитили ключ от кандалов башни смерти. И я не могу казнить преступника!» «Не может быть! Впрочем, они и мне показались очень странными». Дрожащая Ело попятилась назад и, споткнувшись о ступеньку, упала. Ее ладони гулко шлепнули по стеклянному полу. Нушрок прыгнул к Ело, схватил ее за шиворот и подтащил к столу. «Само провидение посылает мне в руки этих беглецов!» — торжествующе сказал Нушрок, внимательно разглядывая Ело. Они сразу вызвали у меня подозрение. Сегодня я узнал, что они уже были в башне смерти. Нужно выяснить, зачем они пробираются к Абажу. «Ой, не давите мне так руку!» Захныкала Ело. «Больно! Ой!» «Что все это означает?» Изумленно проговорила прекрасная дама. «Я думаю, что это такие же пажи, дорогая Анидак, как вы, прачка! А ну-ка, говори, мальчишка, зачем вам понадобился Абаш?» Ело тряслась и молчала. «Но!» «Ой, больно!» «Сейчас будет еще больнее, если ты не заговоришь!» «Ой, ой, не давите так руку!» «Зачем вы ехали к Абажу? Где ключ от кандалов?» Ело молчала. «Слушай, мальчишка, если ты не скажешь...» «Ой, мы ехали в гости». «Лжешь! Если ты мне не скажешь всего, я сейчас поджарю твою руку на этой свечке!» Ело не отвечала. Было слышно, как у нее постукивали зубы. Свободной рукой Нушрок поднес свечку к руке девочки. Ело закричала и покачнулась. «Не надо, не надо! Я скажу!» «Ну?» Ело молчала. Министр снова поднес свечку к ее руке. «Ой, я скажу, мы хотели...» «Что вы хотели?» «Ой, как больно!» «Да говори же, мальчишка!» «Ой, сейчас... Я ничего вам не скажу, будьте вы прокляты!» Резким ударом Нушрок сбил Ело с ног. В ее голове зазвенело... И на несколько секунд она потеряла сознание. «Мы еще поговорим с тобой!» Злобно пропищал министр. «А сейчас послушаем, что нам скажет другой паж!» Он быстро поднялся по ступенькам и толкнул дверь в комнату, где находилась Оля. В распахнутом окне Нушрок увидел готовящуюся к прыжку вниз Олю. «Стой!» — пронзительно закричал он. Но Оля уже прыгнула вниз, и, подбежавший к окну Нушрок, услышал далекий всплеск воды. «Обыскать реку!» — пропищал Нушрок, выбегая в зал. Слюна разлеталась с его перекошенных яростью губ. «Доставить мне мальчишку живым или мертвым! А этого заточить в подземелье, Быстрей!» Ело увели. Через час слуги доложили Нушроку, что найти в реке пажа не удалось. Разъяренный Нушрок велел слугам продолжать поиски. «Вот видите, дорогая Анидак, что положение все более обостряется!» — проговорил он, тяжело дыша и отирая на лице пот. «Я еду вместе с вами к абажу! Хотите воспользоваться подземным ходом? Нет? Хорошо! Прикажите закладывать вашу коляску. А мои лошади пусть отдохнут!»